Хруды валили в пещеру сплошным потоком. Их темпоральное оружие одинаково легко раздирало на части и тела, и мироощущения противников. События выбились из своего нормального хода. Для Фортрейдона война из последовательности мгновений превратилась в беспорядочную, сбивающую с толка чехарду. Внезапно выдернутые из пекла отчаянного боя и затем брошенные обратно, многие железные воины теряли концентрацию и погибали. Оружие разваливалось при касании с клинками хрудов, а тела, пронзенные иномирными мечами, искажались в невозможные формы и в конечном счете взрывались. Другие начинали стремительно молодеть, сперва на миг наливаясь силой и бодростью, а после умирали в страшных мучениях от отторжения имплантов. Но и темпороферексы не были неуязвимы. Болты убивали их, как и мечи, и даже просто руки, вцепившиеся в тонкие ксеносские шеи. Железным воинам пришлось оставить свой холодный логичный подход. Против таких созданий он не работал. Сейчас они бились как звери, их руды гибли. Но и такой неистовой свирепости было недостаточно. Стальная стена между верещащими чудовищами и устройством неумолимо истончалась. Транспорт остановился и с натужным треском отстрелил якорные гарпуны, которые вонзились глубоко в землю. Послышался низкий гортанный рокот. Фортрейдон застрелил чужака. Мечи выскользнули из ослабевших пальцев Хруда и, коснувшись пола, рассыпались стекловидным песком, а на легионера уже наступала другая тварь. Космодесантник дал очередь, но снаряды не взорвались. Тогда он перехватил болтер и врезал рукоятью в грудь существа. От близости с ксеносом руки обожгло словно огнем. Доспех заголосил аварийными сигналами, когда его перчатки и наручи стали ржаветь, а система отказывать. Темпороферекс отшатнулся, пытаясь руками, словно хлыстами, зацепить голову врага. Изъеденный коррозией болтер выпал из рук Фортрейдона. Устройство механикум быстро пульсировало, обдавая противников стробирующим светом. Железные воины в нем казались фантомами, застывающими между вспышками. Но постепенно частота падала, колебания замедлялись, пока не достигли размеренного, как сердце, спокойного такта. А затем, с тихим звуком, прибор полыхнул ослепительно ярко, а температура резко скакнула вниз. Поле боя накрыл переливчатый стазисный купол. Световые завихрения распустились в местах, где схлестнулись два противоборствующих временных потока, разрывая на куски несчастных, которым не повезло оказаться в непосредственной близости. Но в конечном счете искусственное поле стабилизировалось, одолев биологию хрудов и разогнав окружающие их энтропийные волны. Чужак, с которым бился Фортрейдон, завизжал в агонии и повалился на бок. К своему изумлению, космодесантник впервые отчетливо увидел своего врага. На широкой голове, обильно покрытой сочившейся из темных пор густой слизью, моргали огромные черные глаза, а в уголках рта подергивались жвала. Кожа выглядела омерзительно влажной. У ксеноса не было волос, его лицо не выражало никаких эмоций, а во взгляде не чувствовалось души. При схожем строении две руки, две ноги, голова — все в нем было чуждым человеку. Монстр с головы до пят кутался в дурно пахнущий балахон, но с одного бока лохмотья сгорели, обнажив точно подогнанную по конечностям членистую броню. Он поднял было меч, но под влиянием поля свет вокруг оружия бесконтрольно задрожал и погас. Фортрейдон выхватил из кобуры болт-пистолет и выстрелил поверженному противнику точно в грудь. Разорвавшийся снаряд оборвал визг чудовища. Пертураба оглядел сражение с выражением торжественного ликования. Его тактика действительно приносила плоды. «Убить их!» — скомандовал примарх. «Убить их всех!» Ближний бой превратился в настоящую резню. Под куполом щита оружие хрудов отказывало и теряло большую часть своих таинственных свойств, которыми прежде разделывало космодесантников в полных боевых доспехах. Лишившись природного преимущества, темпороферексы оказались хилыми, тщедушными созданиями. Хоть и страшные на вид, теперь они ничего не могли противопоставить грубой мощи легиона Состартес. Железные войны обрушились на врагов с беспощадной яростью. Пертураба вел наступление. Его установленные на запястьях пушки изрыгали в чужаков потоки снарядов. Он мощно чеканил шаг, расстреливая или сокрушая хрудов пудовыми кулаками. Тела ксеносов дождем сыпались со всех уровней пещеры, но они больше не распадались гнойной трухой после смерти, а оставались целыми. Даже в пекле жуткой мясорубки сервиторы магосов Биологис, словно падальщики, рыскали по полю боя, собирая останки в стазисные контейнеры и уволакивая их прочь. Страшная тяжесть волнами накатывала на Фортрейдона. С каждым убитым существом на него все сильнее действовало поле механикум, и если темпороферексы гибли целыми толпами, ему приходилось бороться с заторможенным течением времени, словно жуку, угодившему в застывшую смолу. В конце концов, настал момент, когда врагов почти не осталось, и сражение стало напоминать до крайности замедленную пикт-съемку. Железные войны стягивались к последним уцелевшим хрудам, как мотыльки на свет, выслеживая тварей по искажениям, силившимся разогнать время в области стазиса. Фортрейдон сам не понял, как очутился возле ниши. Его ноги легко продавливали устилавшие пол пещеры гибкие черные тела. Зеленые всполохи ксеносской плазмы теперь стали редкостью. Космодесантник остался один, но у стены время текло более-менее нормально, хотя он все еще находился в зоне действия поля. Это могло означать только одно — хруды где-то неподалеку. Намереваясь отыскать их убежище, он шагнул через дверь и оказался в длинном коридоре. Распаленный гневом, легионер не стал звать подмогу. Если здесь есть враг, он сам убьет его ради славы и отмщения. Мрачный настрой братьев в полной мере передался и ему. Впереди возникло несколько овальных дверей, и он распахнул первую. Внутри было совершенно темно. Над его плечом просвистел косой выстрел. Фортрейдон пальнул в ответ, услышав взрыв попавшего в цель реактивного болта и звук упавшего тела. Легионер переключил визор в режим низкой освещенности. Комната оказалась полна хрудов. Но это были не солдаты, старый млад, больные и немощные. Один поднял длинную змееподобную руку. Жест капитуляции? В груди Фортрейдона снова воспылал гнев. «Убить всех!» — так повелел примарх. «Железо внутри! Железо снаружи!» — произнес воин и открыл огонь.